Глава 7. Как использовать субличности? Ни одну задачу нельзя решить на том же уровне сознания, на котором она возникла. Альберт Эйнштейн. Лис и Джон. Вечером накануне консультации Лис предложила Джону заняться сексом. Они устроили свидание и замечательно провели время вместе за хорошим вином и душевной беседой. Дома Лис решила, что логичным продолжением прекрасного вечера будет секс. Джон это почувствовал и покорно потянулся к ней. Лис сразу взбесилась, но не стала орать, как обычно, а отвернулась и заснула. Лис и Джон прошли медицинское обследование и исключили физиологические причины сексуальных проблем. У обоих оказалось все в порядке с либидо и оргазмом, не имелось никаких болезненных ощущений. Проблема однозначно была с частями «я». Их защитники и обиженные дети обменивались ударами. Когда Лис хотела заняться любовью, обиженный ребенок Джона пугался ее взрослого влечения. Боясь сделать что-нибудь не так, Джон становился покорным и безвольным. Пассивность и инфантилизм Джона заставляли Лис чувствовать себя ненужной, не стоящей усилий, как будто с ней он не хочет быть мужчиной, как она выразилась. Как и в случае с моим экзаменом на получение врачебной лицензии, Лис и Джон выбрали не то приложение и лишились доступа к знаниям, опыту и способностям, необходимым для полноценного секса. А взрослые, здоровые части их «я», открытые физической близости, оказались за бортом. Хуже всего было то, что такая манера общения начала входить у Лис и Джона в привычку. Одинаково реагируя на ситуацию, они раз за разом попадали в порочный круг непонимания, неумения объясниться и обиды. Как вы помните из закона Хэба, описанного в главе 2, нейроны, активирующиеся в одно и то же время, будут тянуться друг к другу. Как и у многих пар, в мозгу Лис и Джон закреплялись паттерны поведения, и сценарий многократно повторялся. «Лис, скажите, какие ваши субличности проявляются в настоящий момент?» «Попробую угадать. Наверное, злой защитник, правильно? Я злюсь, мне обидно, я как будто не имею для него никакого значения, но все это уже не в первый раз». Эта часть выходит на передний план, когда вы с Джоном оказываетесь в спальне. Закройте глаза и сделайте вдох. Лис выполнила эту просьбу. О чем вы думаете и что чувствуете? Я думаю, что у нас ничего не получится, и мне обидно, что он не старается. Если бы он меня любил, то старался бы. Какие ощущения возникают у вас в теле? Спросил я. Когда спрашиваешь людей о чувствах, они обычно говорят о своих мыслях, но эмоции живут в теле, а не в сознании. Стандартного вопроса «что вы чувствуете», который задают все психологи, недостаточно, чтобы человек вспомнил про свои эмоции. Чтобы помочь клиентам, я использую учение о чакрах. Местоположение эмоций в теле способно многое сказать о переживаниях клиента, а впоследствии может пригодиться для подтверждение его внутреннего опыта. Ведущий специалист по использованию учения о чакрах в психологии Анадея Джудит в книге «Восточное тело, западный ум» пишет, что неосознаваемые негативные чувства препятствуют движению вперед. Проанализировав причины возникновения негативных чувств, мы получаем возможность лучше понять себя. Если, например, в горле, там, где расположена горловая чакра, чувствуется напряжение и сдавленность, значит, человеку необходимо выговориться. Неприятные ощущения в области сердца намекают на невысказанную печаль. Дискомфорт в животе, энергетическом центре, свидетельствует о чувстве вины, стыда и неспособности что-либо изменить. «Я ощущаю напряжение», — продолжила Лис. «Где?» «В животе и в сердце». Сказав это вслух, Лис расплакалась. Ее поглотила печаль, связанная не с Джоном, а с ее внутренним обиженным ребенком. Боль в груди свидетельствовала о том, что Лиз не хватало материнской любви в детстве, а боль в животе — о невозможности изменить ситуацию. Похожие переживания она испытывала и в отношениях с Джоном. «Лиз, если сможете, попробуйте представить своего защитника. Расскажите мне о нем». «Странная просьба. Не уверена, что мне это нравится». «Понимаю. Сначала это кажется ненормальным, но давайте попробуем сделать это вместе, и вам полегчает», — ответил я. «Это женщина. Она стоит прямо и гордо. Волосы взлохмачены, одежда вся в пятнах. Ей на все плевать». «Такое впечатление, что она многое пережила», — предположил я. Лицо Лиз смягчилось. «Да, это так, ей пришлось быть сильной так долго». Из закрытых глаз Лиз потекли слезы, и Джон заботливо вложил ей в руку салфетку. Я продолжил. «Скажите ей, что она молодец, и поблагодарите за все, что она для вас сделала». Лиз помолчала довольно продолжительное время, потом кивнула, показывая, что выполнила задание. «Хорошо. Теперь попросите ее подождать в сторонке, пока вы сами разберетесь. Скажите, что это нужно вам и маленькой девочке внутри вас. Скажите, что вы ее цените и рады тому, что она у вас есть. Если вам понадобится защита, вы ее позовете, но она больше не должна решать за вас, как вам вести себя в отношениях». После небольшой паузы Лиз сказала: «Я ее вижу. Эту девочку, про которую вы говорили, она здесь». «Сколько ей лет?» — спросил я. Улыбаясь сквозь слезы, Лиз ответила: 8, возможно, 9. На ней моя любимая фиолетовая куртка. Помню, я даже хотела в ней спать, но мама сказала, что мне будет жарко». «Какие чувства вызывает у вас эта девочка?» «Мне ее ужасно жалко. У нее впереди долгая жизнь, но никого не волнует, что она думает и что чувствует. Теперь я снова злюсь». «Эта защитница вернулась. Попросите ее не мешать. Скажите, что мы справимся». Лиз кивнула. «Как там девочка? Что она делает?» «Она смотрит на меня. Рада, что я с ней. Но она спрашивает, когда я уйду и снова ее брошу». Лиз разрыдалась. Джон погладил ее по спине нежно и с любовью, но в то же время уверенно. «Скажите, что больше ее не оставите, что понимаете, как ей было тяжело. Еще скажите, что любите ее, и она много для вас значит». Сложив руки на груди, Лиз начала раскачиваться вперед-назад. «Лиз, что происходит?» «Я ее укачиваю». Когда Лиз открыла глаза, Джон больше не вжимался в диван. Его угождающая субличность исчезла. Лиз встретил взрослый муж. Атмосфера между ними положительно изменилась. Я хочу подчеркнуть, что Джон вернулся во взрослое «я», наблюдая за тем, как Лиз разбирается со своим разозлившимся защитником. Ее эмоции больше его не заденут, если она будет осознанно разговаривать с ним. Это не значит, что она больше никогда не разозлится, но она научится иначе выражать свои чувства. Благодаря первой практике Лиз смогла говорить о чувствах, а не демонстрировать их. Она выяснила, какая часть ее личности выходит на авансцену, когда она расстроена. Это был поворотный момент в отношениях этой пары. На следующей консультации мы повторили то же самое с Джоном, и он смог описать своего защитника. Джон поблагодарил его и сообщил, что маленькому мальчику больше ничего не грозит, что самое страшное позади, а Лиз не его мать. Он попросил защитника отойти и позволить взрослому Джону действовать самостоятельно. Защитник послушался, после чего Джон смог приблизиться к обиженному ребенку внутри себя. В ответ на вопрос, что чувствует этот ребенок, Джон сказал: «Она приближается. Ему это известно, он боится этого». Он подтянул колени к груди и обхватил их руками. Я почувствовал, что обиженный ребенок овладевает им, и велел оставаться во взрослом «я». Джон выполнил эту просьбу, после чего вернулся в прежнее положение. «Джон, попробуйте поговорить с мальчиком», — попросил я. Джон рассказал, что мальчику около 8 лет. Он слабый, тощий и неопрятный. Я предложил ему поговорить с ребенком, как это сделал бы любящий отец. Джон сказал мальчику: «Я знаю, как тебе страшно и плохо, но все уже закончилось. Я здесь и больше не дам тебя в обиду. Я очень горжусь тобой. Ты такой сильный, ты был примером для младших братьев и сестер. Ты очень старался». Потом Джон рассказал мне, что тайно ненавидел своего обиженного ребенка. Ему было стыдно за напуганного мальчика, а теперь он почувствовал к нему любовь и восхищение после всего, что тому довелось пережить. Практика работы с субличностями. Лис и Джон продолжали практику, начатую на консультации. Остальные пары я учу тому же — взять осознанную паузу, назвать присутствующие субличности, найти здоровое и мудрое «я», договориться с внутренним критиком и защитником и исцелить обиженного ребенка. Сначала все немного теряются, но, как я неоднократно убеждался на собственном опыте и на опыте моих клиентов, метод работает. Иногда достаточно сделать всего несколько глубоких вдохов. В парах, где оба используют этот метод, в корне изменилась манера общения друг с другом. Когда оба партнера стараются думать о том, какая сторона их личности выйдет на передний план, создается благодатная почва для сострадания, сочувствия, почитания и великодушия. Далее я представлю пошаговую инструкцию, как выбрать нужные части своего «я» для общения с партнером. Хорошенько усвойте эту информацию, она пригодится для выполнения упражнений из главы 8. Шаг 1. Осознанность. Этот шаг вам знаком по практике номер 1, но я не устану повторять, как важна осознанность. Сделайте осознанную паузу перед тем, как поговорить с партнером на сложную тему, заняться сексом, отправиться на свидание или в любой другой ситуации, когда вы не хотите ссориться. Во время практики осознанности мы целенаправленно обращаем внимание на свои мысли и чувства. Это требует терпения и готовности сбавить темп, особенно когда эмоции зашкаливают. Осознанность успокаивает нервную систему, замедляет рефлекторные реакции и подсказывает, какие части нашего «я» присутствуют в данный момент. Все наши мысли и чувства указывают на то, какие субличности выходят на первый план в разных ситуациях, поэтому осознанность — первый шаг к улучшению отношений. Шаг 2. Называние. Я рассказывал про называние в главе 3. Практика осознанности в отношениях. Если вы злитесь, провоцируете ссору, оглядываете комнату в поисках эвакуационного выхода или просто хотите убежать и спрятаться, скорее всего, вами управляет защитник. Искать в себе недостатки и уничижать себя или других обычно заставляет внутренний критик. Страх и беспомощность говорят о присутствии обиженного ребенка. Эти части несут негативные эмоции, но их проще распознать и назвать. Называя субличность, мы абстрагируемся от нее. Называние позволяет нам расширить сознание, отделиться от страдающих или защищающих частей нашей личности и освободить место для здорового «я». Проводя внутреннюю инвентаризацию, мы перестаем идентифицировать себя с субличностями и приближаемся к здоровому, мудрому «я», внутреннему наблюдателю. В модели внутренней семьи Ричарда Шварца «я» глубоко спрятано под травмами и защитными слоями. Как только страдающие и защищающие части личности названы, здоровое «я» выходит на поверхность. Оно, как я уже говорил, смотрит на мир сквозь призму любви и доброты, сострадания и великодушия и мудро управляет субличностями. Я рекомендовал Лис и Джону отыскать свое здоровое «я» перед интимной близостью. Осознанно назвав страдающие и защищающие части своих личностей, они смогли от них отделиться. Благодаря этому в их сексуальной жизни постепенно наступила гармония. Обиженный ребенок Джона не активировался без агрессивного защитника Лис. Эта часть личности Джона была испуганной, беззащитной и неспособной возбудиться. Благодаря присутствию взрослых субличностей секс стал приносить удовольствие обоим. Правда, это произошло только после переговоров. Шаг третий. Переговоры и репарентинг. Переговоры и репарентинг страдающих и защищающих субличностей — следующий этап улучшения отношений. Переговоры с этими частями нашего «я» необходимы для нормализации общения, сексуальной жизни и повседневного взаимодействия в паре, но о данном этапе часто забывают. Назвав субличности и отделившись от них, мы приближаемся к здоровому «я» и сразу чувствуем себя заметно лучше. Мы видим отношения в новом свете, наш эмоциональный интеллект развивается на глазах. На всех парах мы мчим по направлению к идеалу, но страдающие и защищающие части нашего «я» тормозят нас. Согласно теории о модели внутренней семьи, с ними необходимо вести переговоры. Без этого дело застопорится. От лица мудрого «я» мы просим наши субличности перестать защищать нас от превратности любви. Как вы уже знаете из протокола консультации Лис и Джона, защитнику говорят примерно следующее. «Ты много старался ради моей безопасности и был мне настоящим другом, но сейчас мне нужно, чтобы ты не мешал. Я хочу поговорить с обиженным ребенком, которого ты защищаешь. Я мечтаю любить и быть любимым. Я тебя не гоню и позову, когда ты понадобишься, но буду распоряжаться здесь сам». Вы можете переформулировать текст по своему вкусу. Главное — признать, что защитник достойно выполнял свою работу, попросить его не мешать и войти в контакт с обиженным ребенком. В главе 8 об этом рассказывается подробнее, а пока достаточно понять основные моменты. Что касается репарентинга обиженного ребенка, на память приходят слова Тит Нат Хана. Чтобы заботиться о себе, надо сначала позаботиться о своем обиженном ребенке. Навещайте его каждый день. Нежно обнимайте, как старший брат или сестра. Говорите с ним. Скажите, что признаете его существование и сделаете все ради его исцеления. Не знаю почему, но тем утром 20 лет назад, когда я вспоминал о происшествии в школьном автобусе, меня покоробили мои собственные слова. Обычно я старался забыть о прошлом и заняться другими делами, заперев обиженного ребенка в чулане. Но в то утро 7-летний мальчик не казался мне жалким и глупым. «Вот слабак» звучало слишком жестоко по отношению к нему. «Это кем надо быть, чтобы так ругать ребенка?» Я насильно удержал внимание на нем. В полусне мне удалось посмотреть на него с позиции мудрого, здорового «я». Я представил, что обнимаю его и выражаю ему свою любовь, и сказал: «Эй, все будет хорошо. Все кончилось и больше никогда не повторится, я обещаю. Прости, что назвал тебя слабаком. Ты был таким сильным все эти годы. Я очень тебя люблю». Джон Брэдшоу в своей книге развивает тему пристыженного внутреннего ребенка и предполагает, что, находя в себе соответствующие части, мы открываемся навстречу любви и принятию. Мы понимаем, что не так плохи, как думали, и стыд уходит, когда мы решаемся выставить себя на всеобщее обозрение. Тем утром я представил своего пристыженного ребенка на суд своего мудрого «я». Признание существования внутреннего ребенка что-то изменило во мне. К тому моменту я годами стыдил его и унижал. Мне было 29 лет, и я еще ничего не знал про субличности, но с тех пор воспоминания о прошлом не возвращались. Только сейчас я понимаю, что тогда сделал. Сам того не сознавая, я провел репарентинг обиженного ребенка и вернул его, так сказать, в лоно семьи. Одна из задач репарентинга — дать обиженному ребенку недополученное, безусловное положительное подкрепление, как называл его Карл Роджерс. По его мнению, мы все нуждаемся в подобном подкреплении, в ощущении, что нас любят и принимают такими, какие мы есть. От лица мудрого «я» мы говорим внутреннему ребенку, что он любим, ему ничто не угрожает, и он нужен нам. А еще что во взрослых романтических отношениях ему нет места, пусть лучше пойдет поиграет. Задача состоит в том, чтобы защитники и обиженные дети не мешали нам, но попросить их об этом нужно с нежностью и заботой. Итогом успешных переговоров и репарентинга является возможность взаимодействовать с партнером с позиции мудрого «я». По мере ее усиления в нас возникает внутреннее представление о том, каково это — быть уверенным в себе и управлять своей жизнью. Нас больше не захлестывает поток потребностей других частей нашего «я». Вместо реакции обиженных субличностей появляется сознательный, интегрированный выбор. Тем не менее, это не значит, что защитник, внутренний критик и обиженный ребенок ушли навсегда, просто расстановка сил изменилась в пользу мудрого «я». Клиенты часто расстраиваются, что после такого объема проделанной работы некоторые части их личности все еще пытаются восстать и занять главенствующее место. На это я отвечаю, что мы все-таки люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Мы можем вспылить и обидеться, а наши субличности будут заниматься тем, для чего созданы. Мы научились договариваться с частями нашего «я», но время от времени эмоционально незрелые стороны нашей личности будут пытаться взять управление в свои руки. Я называю это бунтом. Бунт. Бунт начинается, когда некая часть нашей личности отказывается отойти в сторонку и пропустить нас к здоровому «я». Она не сдается ни при каких условиях. В этом случае, как бы вы ни старались быть любящим, понимающим и добрым, вам это не удастся. Вы будете раздражаться, уходить в себя, критиковать, судить и пугаться — все это признаки распоясавшегося защитника или внутреннего критика. После агрессивного захвата сознания они и не думают сдаваться. В этот момент вас охватят сомнения в эффективности практики или в том, что она вам подходит. Зачинщиком бунта обычно выступает та часть нашего «я», которая не считает для себя безопасным уступить контроль над сознанием. Не волнуйтесь, бунт не означает, что все безнадежно или что с вами что-то не так. Время от времени подобное случается с каждым, но это поправимо. В первую очередь, надо опереться на осознанность. Заметив признаки бунта, по возможности сразу прекратите всякое взаимодействие с партнером. Тактичная и участливая пауза, образно выражаясь, остановит кровотечение и нас не охватят уныние, возмущение и страдания наших субличностей. В такой момент лучше отложить важный разговор или физическую близость, предложив продолжить после возвращения на трон сознание мудрого «я». Пауза позволит обдумать дальнейшую стратегию и сформировать новые здоровые привычки. Возможно, вам придется объясниться с партнером. Скажите, например, «Одна моя часть сейчас мешает мне. В таком состоянии мне не хотелось бы продолжать. Давай в другой раз». Осознавая себя на этом уровне, вы транслируете партнеру, что берете на себя ответственность за свое поведение и хотите улучшить отношения. Если дело не терпит отлагательств, вам все равно понадобится осознанность. Продолжайте сложный разговор, полностью осознавая присутствие защитника или обиженного ребенка. Таким образом, вы сможете управлять своими реакциями. Зная, какая часть вашего «я» активна, вы отдаете себе отчет, что все воспринимаете сквозь ее призму. Старайтесь реагировать спокойно и не верьте всему, что эта субличность внушает вам. Такая практика осознанности помогает не портить отношения лишний раз, когда вы вынужденно находитесь во власти защитника или обиженного ребенка. Джейсон Сивер. Вернемся к Джону и Лиз. Они стали общаться от лица своих взрослых «я», но их части отчаянно бунтовали, особенно у Лиз. Переговоры с защитником и репарентинг обиженного ребенка были только началом. Лиз хотела открыться Джону, любить его свободно и безоглядно, но опасалась, что для этого у нее вообще нет подходящей субличности. Она подозревала, что плохие отношения с родителями убили в ней способность искренне любить. «Лаэр, что мне делать, если у меня нет такой части?» — спросила меня Лис. «Пожалуй, стоит рассказать вам про Джейсона Сивера», — ответил я. Джейсоном Сивером мой клиент Тим называл свое «мудрое родительское я», субличность, которая неизменно сохраняла спокойствие и не поддавалась гневу и огорчению защитника, когда общалась с детьми. Ко мне Тим обратился по так называемому «брачному мандату». Обычно люди приходят к психологу, решив, что с ними что-то не так и что без советов профессионала им не обойтись. Но иногда приходится подчиняться распоряжению извне, судебному мандату, мандату работодателя или, как в случае с Тимом, брачному мандату. Последний, за редким исключением, по сути, представляет собой ультиматум. Или ты несешь свою задницу к терапевту и что-то меняешь, или мы разводимся. Инициатором была жена Тима. Клиенты, пришедшие не по своей воле, не отличаются заинтересованностью, поэтому я с ними не миндальничаю. Чужая инициатива говорит об отсутствии у клиента готовности работать над проблемой. Обычно я говорю: «Приходите, когда настроитесь серьезно». Но Тим сразу продемонстрировал свою мотивацию. У Тима не складывались отношения с дочерью, которой диагностировали вызывающее оппозиционное расстройство. Вызывающее оппозиционное расстройство. Некоторые симптомы вызывающего оппозиционного расстройства: раздражительность, склонность к отрицанию и противоречию, агрессия и мстительность. Они наблюдаются более полугода и создают явные проблемы в школе и дома. Для лечения показана индивидуальная и семейная терапия. Подобно Лис, Тим заявил: «У меня, наверное, нет нужной субличности. Я пытался, но не могу быть девочке хорошим отцом. Не нашел у своего «я» такой части, как не старался». Психологи часто встречаются с подобным сопротивлением, с аргументом «ничего не поделаешь». Клиенту кажется, что ему ничего не поможет, у него нет ресурсов и помощи ждать неоткуда. Избавить клиента от таких ошибочных суждений — наша задача. Например, он говорит: «Я никогда никому не говорил об этом». Вы отвечаете: «Да, я понимаю, но если придется кому-то рассказать, если без этого не обойтись, то кого вы выберете?» Тут же появляется ответ, и клиент впервые чувствует, что может рассчитывать на поддержку. Я спросил Тима, кто, по его мнению, мог бы стать достойным родителем его дочери, и он ответил: «Джейсон Сивер». Я надеялся, что это какой-нибудь знакомый, который мог бы служить образцом для подражания, родственник, тренер или учитель, на чьи методы воспитания или эмоциональную устойчивость он мог бы равняться. Но это оказался персонаж актера Алана Тика из сериала 80-х «Проблемы роста», доктор Джейсон Сивер. По словам Тима, у Джейсона на все есть ответ. Он всегда знает, что сказать, и правильно ведет себя с детьми, что бы ни случилось. Я ухватился за эту соломинку. Если есть шанс, что человеку поможет старый сериал, надо попробовать. Тим стал советоваться с внутренним Джейсоном Сивером. Поначалу я опасался, что все это из серии «Как поступил бы X», что в психологии не считается надежным методом. Когда я дал Тиму возможность изучить, как доктор Сивер справляется с гневом и разочарованием, реакция Тима на проблемы его дочери стала меняться. Когда забрезжила надежда, мы с Тимом разработали план, и он изложил его жене. Когда у дочери начиналась истерика, а Тим закипал от гнева, он звал жену и уходил в спальню на 5 минут. Это время он посвящал тому, что называл «частью своей личности», которые стремились занять трон сознания. Быстро договаривался с ними, проводил репарентинг и просил мудрого доктора Джейсона Сивера уладить ситуацию. Когда доктор приходил, Тим сменял жену. Жена поначалу скептически отнеслась к персонажу забытого сериала, но ее растрогало, что Тим прилагает усилия и даже добился каких-то результатов. Тим стал придерживаться плана, срывы возникали все реже, а отношения с женой и дочерью начали налаживаться. Супруги встали плечом к плечу в борьбе с проблемой. В семье, где есть ребенок с вызывающим оппозиционным расстройством, нередки конфликты, и только самые сплоченные способны превозмочь все трудности. Изначально я сомневался в успешности нашего эксперимента, но у Тима сразу стало получаться. Я понял, что это не похоже на упражнение «Как поступил бы X». Годы трудностей притупили у Тима сочувствие к дочери. Он говорил: «Я ее люблю, это точно, но она мне не очень нравится». Образ Джейсона Сивера стал источником сочувствия и сострадания, которые все еще жили где-то в глубине души Тима. Я подозревал, что Лиз также способна реализовать свою любовь к Джону, но прежде ей предстояло полюбить себя. Ей нужен был свой, Джейсон Сивер, образец любви к себе и мужу. Мы искали его несколько недель, и в конце концов она сделала коллаж из сильных женщин, которые ассоциировались у нее с большой любовью. Майя Энджелоу, Гленнон Дойл, Шерил Стрейт и Брене Браун. Они не только прошли через тяжелые испытания, но и смогли найти любовь к самим себе и к своим близким. Читая истории их жизни, Лиз смогла полюбить маленькую девочку в себе. «Не люблю, когда сложности человеческой души преподносят в складных, вылизанных историях». Если вы думаете, что жизнь Лиз чудесным образом изменилась в один миг, вы ошибаетесь. Она работала над собой, над отношениями с партнером и над взаимодействием с обиженными частями ее «я», и в итоге смогла дать себе безусловное положительное подкрепление, которого не получила от родителей. На тернистом пути она обрела целостность и личную значимость. Итак, первый вопрос, который мы должны задавать. Кто выходит на передний план? Как показывает опыт, это работает. Ведущая часть личности предопределяет многое в жизни и в отношениях. Если у вас трудности с партнером, значит, вам необходимо исцеление. Остается лишь понять, какое. Конечно, проще обвинять во всем партнера, но лучше, как взрослый, сознательный и ответственный человек, подумать, а что я могу сделать? Как мне вести себя иначе? Обратите внимание, что выводит вас из себя. Это поможет вам понять, над чем можно поработать. Страдающие и защищающие субличности отвечают партнеру: «Сам такой», и всегда находят себе оправдание. Мы не можем управлять никем, кроме самих себя, и здравомыслящее, мудрое «я» знает об этом. Сосредоточьтесь на своих субличностях и забудьте о недостатках партнера. Предлагаю вам на практике взглянуть на свою жизнь и на отношения сквозь призму собственного «я». Шаг первый — осознанность. Шаг второй — называние. Шаг третий — переговоры и репарентинг. За три шага вы узнаете, какая часть вашего «я» доминирует в отношениях. Это будет трудно. Как я уже говорил, мне не нравится, когда тяжелый и болезненный опыт заворачивают в красивую обертку. Осознанное называние, переговоры и репарентинг действительно работают. Они помогут вам улучшить отношения. Но надо помнить, что это практика, которую надо повторять многократно, пока не сформируются новые нейронные связи, а с ними и полезные привычки. Без практики мозг переходит в режим автопилота и не позволяет выбраться из накатанной колеи.